Вошли покупатели: девочка, спросившая соленых огурцов, и кучер, купивший копченой колбасы. Когда они ушли, Демба все еще оставался в лавке. «Нельзя ли мне получить стакан молока?» — спросил он. «Молоком я не торгую. В таком случае рюмку водки. И водкой не торгую. Вам, может быть, не здоровится?» Станислав Демба поднял на нее глаза. «Что вы сказали?» «Да, конечно. Мне не здоровится. У меня желудочные боли все время. Неужели вы этого не заметили?» «Рюмочка сливянки найдется у меня в квартире. Может быть, вам от нее станет легче», — сказала лавочница. Лицо у Дембы вдруг просияло. «Да, пожалуйста. Принесите мне, голубушка, сливянки. Говорят, это лучшее средство от зубной боли». Катерль, старшая девочка фрау Пюхель, играла в соседней жилой комнате со скакалкою. Она была толста и неуклюжа, и ей редко удавалось договорить стишок, в такт которого она прыгала через веревочку. Только что она начала слова «Господин медведь прислал поглядеть, долго ли кофе будет кипеть». «Кати», — сказала лавочница, — «посиди-ка в лавке, пока я не вернусь. Не знаешь ли, куда я положила ключ?» «Он в ящике», — сказала Катерль и опять начала скакать. «Завтра в 8 милости просим, к 9 часам я кофе подам». Фрау Пюхель отперла кухонный шкаф, но в то время, как она наливала водку в рюмку, ее вдруг озарила чрезвычайно тревожная мысль. Покупатель так странно вел себя. Сначала он торопился, а потом его нельзя было выпроводить из лавки. Все высматривал и выспрашивал, как будто у него в голове неладно, а на самом-то деле, может быть, на кассу позарился. В кассе было 14 крон и коралловые бусы, и 2 кольца с бирюзовыми камешками, и сберегательная книжка Катерль, и 2 образка. Со шкаликом сливянки в руке фрау Пюхель, бледная от страха, ворвалась в лавку. Так и есть. В лавке никого. Исчез прощелыга. Плакали наши денежки. 14 крон! Фрау Пюхель, задыхаясь, упала на стул и в ярости выдвинула ящик с деньгами. Но в кассе все было в полном порядке. Вот чашечка с серебряными монетами, а рядом оба кольца, коралловые бусы, сберегательная книжка и 2 образка. Слава тебе, Господи! Все в целости, только хлеб и колбасу стащил. Но зато сливянка уцелела. Это обстоятельство настроило ее примирительно. Конечно, ему нечем было заплатить за колбасу и хлеб. Что ж, она бы ему подарила их, попросил он об этом. Мы ведь люди, а не звери. Фрау Пюхель после пережитого страха залпом выпила рюмочку сливянки. Затем вышла на улицу поглядеть, не видно ли беглеца, но Станислав Демба успел скрыться. Когда она вернулась, взгляд ее упал на несколько никелевых и медных монет, лежавших на прилавке. 3 монеты по 20 геллеров и 2 крейцера — 64 геллера. Станислав Демба добросовестно отсчитал деньги на прилавке, а затем сбежал с покупкой, как если бы украл ее.